Американская газета «Вашингтон-Пост» от 16 ноября поместила статью, автор которой пишет о скандале вокруг Пак Ын Хе и Чхе Сун Сир. После 1987 года были случаи, когда президенты Южной Кореи были вовлечены в аферу и коррупцию, но не было еще другого президента, кроме Пак Ын Хе, который пришлось подчиняться расследованию прокуратуры во время выполнения должностей, подчеркнула газета.